Палас Дюлак, Стивен Бергдорф и Эллис устроились на шезлонгах у бассейна. День выдался на редкость жаркий. Среди купальщиков, освежавшихся в воде, барахтался Мит Островский. Окончательно размокнув, он выбрался из воды и направился к своему шезлонгу обсыхать. И с ужасом обнаружил, что ровно на соседнем шезлонге расположился Стивен Бергдорф, натирающий кремом для загара спину какого-то юного создания, явно не жены. «Стивен!» — воскликнул Островский. «Мита!» — поперхнулся Бергдорф, увидев перед собой фигуру критика. «А что вы тут делаете?» Он, конечно, видел Островский на пресс-конференции, но никак не предполагал, что тот может поселиться в паласе. «Позвольте и вам задать тот же вопрос, Стивен. Я уезжаю из Нью-Йорка, хочу пожить спокойно, а тут опять вы». «Я приехал разузнать про загадочный спектакль, который тут будут играть». «Я здесь был раньше вас, Стивен, так что возвращайтесь в Нью-Йорк и вообще валите отсюда». «Мы ездим, куда хотим. У нас демократия», — сухо ответила Элис. Островский узнал ее. Она работала в журнале. «Ну и ну, Стивен», — присвистнул он. «Вижу, вы отлично сочетаете работу с удовольствием. Ваша жена, наверное, очень довольна». Он собрал свои вещи и в ярости удалился. Стивен побежал за ним. «Подождите, Мита!» «Не волнуйтесь, Стивен», — пожал плечами Островский. «Я ничего не скажу Трейси». «Да я не о том. Я хотел сказать, что виноват перед вами. Мне очень жаль, что я с вами так обошелся. Я в тот момент был не в себе. Простите, пожалуйста». Островский показал, что Бергдорф говорит искренне. Извинения тронули его. «Ну, спасибо, Стивен». «Вот уж не за что, Мита. Вас сюда прислал Нью-Йорк Таймс?» «О, боги, нет, конечно. Теперь я безработный. Кому нужен старомодный критик?» «Вы великий критик, Мита. Вас любая газета с руками оторвет». Островский пожал плечами, потом вздохнул. «Может, в этом-то и проблема?» «Это почему?» «Со вчерашнего дня меня преследует одна мысль. Мне хочется пойти на прослушивание для участия в «Черной ночи». «А что вам мешает?» «Но это же невозможно. Я литературный и театральный критик, значит, я не могу ни писать, ни играть сам». «Мита, я вас что-то не понимаю». «Стивен, да напрягите же мозги, ради бога. И скажите, с какого перепугу театральный критик станет играть в спектакле? Вы можете себе представить, чтобы литературные критики писали романы, а писатели — рецензии? Можете вообразить, чтобы Дон де Лилло написал рецензию для «Нью-Йоркера» про новую пьесу Дэвида Мэммета? А Поллок критиковал последнюю выставку Ротко в «Нью-Йорк Таймс»? Чтобы Джефф Кунс громил в «Вашингтон-Пост» последнюю работу Дэмиена Хёрста? Вы можете вообразить Спилберга, который в рецензии на последний фильм Копполы напишет в «Лос-Анджелес Таймс»: «Не ходите на это говно, это жесть кромешная»? Поднимется страшный скандал. Все будут кричать о необъективности, и совершенно правильно. Нельзя критиковать тот вид искусства, которым занимаешься сам». Бергдорф, уловив, наконец, ход мысли Островский, позволил себе заметить. «Формально вы больше не критик, Мита. Ведь я вас уволил». Лицо Островский просияло. Бергдорф был прав. Бывший критик немедленно поднялся к себе в номер и достал номера «Орфеа Кроникл», посвященный исчезновению Стефани Мейлер. «А если в книге судеб написано, что мне суждено оказаться по другую сторону стены», — думал Островский. «А если Бергдорф, уволив его, вернул ему свободу? А если все это время он, сам того не ведая, был творцом?» Он вырезал нужные статьи и разложил их на кровати. С ночного столика на него смотрела фотография Меган Пейделин. Вернувшись к бассейну, Стивен с упреком сказал Элис: «Не цепляйся к Островски, он тебе ничего не сделал». «А почему нет? Ты видел, с каким презрением он на меня смотрит? Как будто я проститутка. В следующий раз скажу ему, что это я его уволила». «Не смей никому говорить, что это ты потребовала его уволить», — рассердился Стивен. «Но это же правда, Стиви». «Ну да, из-за тебя я по уши в дерьме». «Из-за меня?» — оскорбилась Элис. «Да, из-за тебя и твоих идиотских подарков. Мне звонили домой из банка, и жена скоро обнаружит, что у меня проблемы с баблом. Это только вопрос времени». «У тебя проблемы с деньгами, Стивен?» «Естественно!» — вне себя рявкнул Бергдорф. «Ты не видишь, сколько мы тратим? У меня на счетах пусто, я в долгах, как последний мудак!» Элис грустно взглянула на него. «Ты мне никогда не говорил», — упрекнула она его. «Что не говорил?» «Что подарки, которые ты мне дарил, тебе непосредством». «А что бы это изменило?» «Все», — вспылила Элис. «Это бы все изменило. Мы были бы осмотрительнее, не разъезжали бы по паласам. Ну, Стиви, как же так? Я думала, ты завсегдатай в Плазе. Видела, что ты все покупаешь и покупаешь, и мне казалось, что у тебя есть деньги. Мне даже в голову не приходило, что ты живешь в кредит. Почему ты мне не сказал?» «Потому что мне было стыдно». «Стыдно? Чего ты стыдился? Стиви, я все-таки не проститутка и не мерзавка. Я с тобой не ради того, чтобы получать подарки или доставлять тебе неприятности». «Тогда почему ты со мной?» «Да потому что я тебя люблю!» — закричала Элис. Она смотрела на Стивена в упор. По щеке у нее катилась слеза. «Ты меня не любишь?» — всхлипывая, продолжала она. «Ты на меня злишься, да? Потому что ты из-за меня в дерьме?» «Я тебе вчера уже говорил в машине, Элис. Наверное, нам обоим стоит подумать, взять паузу», — осторожно предложил Стивен. «Нет, не уходи от меня!» «Я хочу сказать...» «Уйди от жены!» — взмолилась Элис. «Если ты меня любишь, уйди от жены! Только не бросай меня! У меня есть только ты, Стивен! Никого, кроме тебя! Если ты уйдешь, у меня никого не останется!» Она рыдала в голос, тушь размазалась по щекам. Все вокруг смотрели на них. Стивен поспешил ее успокоить. «Элис, ну ты же знаешь, как я тебя люблю!» «Нет! Не знаю. Скажи мне, покажи, как ты меня любишь. Не надо уезжать прямо завтра. Останемся здесь еще на несколько дней. Напоследок. Но почему бы тебе не сказать в журнале, что мы пойдем на прослушивание и подготовим статью о пьесе изнутри? Репортаж из-за кулис спектакля, о котором все будут говорить. Тогда тебе оплатят расходы. Ну, пожалуйста, хоть на пару дней». «Ну, хорошо, Элис», — обещал ей Стивен. «Останемся еще на понедельник и вторник, сходим на прослушивание и напишем вместе статью для журнала».